Небо низко нависает над землей. Каждый шаг словно налит свинцом. Смотреть вниз на городок больно. Холмы тоже заставляют мое сердце болезненно сжиматься от того, какие они красивые. В тени деревьев я вижу Финча. На склон холма ложится свет. В пении птиц звучит его имя. Я медленно карабкаюсь наверх, мимо кустов утесника, вдоль кроличьих троп, к самому обожженному холму. Теперь холмы озарены светом и пульсируют. Харибда ждет меня у вершины. Маскирующее ее облако рассеивается. Теперь я вижу ее истинную форму. Делаю шаг вперед, стою под ее луч. Сильный, мерцающий. «Добро пожаловать назад, первый пионер!» В голосе Харибды звучит ледяной триумф. «Мы тебя ждали! Готовься к обновлению защиты!» Я делаю глубокий вдох. «Нет». «Мы сказали, готовься к обновлению защиты!» «Никакого обновления, пока вы не освободите девочку». Вдалеке слышны крики и возня. Похоже, на холмах есть люди. «Мы не выполняем приказов!» Голос основателей переходит на визг. Я задаюсь вопросом, как я вообще когда-то могла находить его ласковым. В таком случае я не буду обновлять защиту. Под светом Харибды моя кожа сжимается. Я чувствую ледяные мурашки. Луч защиты тянется ко мне за информацией. «Нет», — говорю я на выдохе, — «только не так, я больше не позволю». Боль усиливается, холодная хватка, белое пламя. Я сопротивляюсь всему этому собственным светом. Сначала мои пальцы обжигают холодом, потом виски, потом живот. Харибда шипит, пытаясь насильно покрыть меня защитой. Однако моя кожа серебрится в ответ и горит сильнее. «Мне нужно знать, что девочка в безопасности, а потом вы можете забрать мою информацию. Вы должны мне гарантировать, что сначала вернете ее». Моя кожа воспламеняется от силы. «У тебя нет прав, чтобы с нами торговаться!» «Тогда вы меня больше не получите. Вы никогда ничего не узнаете и не заберете мою силу». «Ты бросаешь нам вызов!» «Верните девочку. Она вам ничего не сделала, она невинна. Обновляй защиту! Сначала верните девочку!» Я сияю все насыщеннее и ярче. Поднимаю руки в положение силы. «Это кожа моя. В ней мои воспоминания». Ее трогали, гладили и любили. Человеческие руки согревали ее теплом. Теперь она принадлежит мне. Я фокусируюсь, давя на их защитную мощь своими ладонями, отталкиваю ее, сопротивляюсь, отторгаю. Это похоже на медузу на компьютерном экране Финча. Пульсирующая полусфера, которую я отталкиваю от себя. Она мерцает и извивается, пока я пытаюсь перенаправить ее на Харибду. Теперь серебром сияет уже корабль. Я останавливаюсь, опустошенная. Надеюсь на то, что сделала достаточно. Шипение Харибды становится воплем. А потом слышу. «Освободите ее!» Открывается нижний портал. Вниз проливается захватный луч, выбеливая верхушку холма. А потом на земле появляется Дудлс. На первый взгляд с ней все в порядке. Только волна слабых искорок блестит в ее волосах. Она стоит в луче света, который ярко вспыхивает, а потом угасает. На ней все еще надета космическая куртка анорак. Дудлс оглядывается по сторонам и моргает. «Что происходит? Почему я здесь?» Она прикрывает глаза ладонью. «Беги домой, Дудлс», — говорю я. «Возвращайся к своей семье». Она морщит носик. «Сильвер, это ты?» Дудлс делает шаг ко мне. Я мягкой пульсацией отталкиваю ее от себя, и она бежит, спотыкаясь к вершине холма. «Финч! Финч! Сильвер тут, и она вся изменилась!» Я оборачиваюсь, сбитая с толку. Однако теперь он тоже здесь. Разумеется, он пришел на холмы за нами. Я смотрю, как он подхватывает сестренку на руки, сжимает так, как будто больше никогда не отпустит. «Ты меня задушишь!» Дудлс вырывается. Потом глазеет с открытым ртом на мою истинную форму. «Сильвер, ты смогла, ты вернула ее назад, Боже, спасибо тебе!» Финч бежит ко мне. Я делаю шаг назад, ближе к Харибде. «Уходи!» — кричу я. «Забирай ее домой и не иди за мной!» Глаза Финча сужаются. «Что ты делаешь?» Ты сказала, что заключишь сделку, что ты позволишь им обновить. Я смотрю на него. За мной снова открывается портал корабля. Лицо Финча искажается. «Боже, нет! Ты не можешь вернуться к ним! Я тебе не позволю!» Он тянется ко мне, но сила корабля не дает ему приблизиться. «Пожалуйста, не уходи! Не оставляй меня!» Я трясу головой. Я не могу и не буду рассказывать ему, что я сделала и что я решила. «Тебе небезопасно здесь быть, Финч. Пожалуйста, уходи. Забирай Дудлс. Возвращайся домой, к Стелле». Его голос надламывается. Он падает на колени. «Ты убедила меня в том, что ты вернешься. Мы собирались вместе смотреть на звезды». Мои слова застревают в горле. «Хотелось бы мне, чтобы все было по-другому. Мне жаль», — шепчу я. Чувствую что-то на своем лице, что-то мокрое. Слезы, теплые, настоящие, болезненные. «Ищи меня в звездах», — шепчу я, а потом встаю под порталом и поднимаю руки к холодному свету Харибды.